Всем здравия! Я робот, Алу. 22 дня, месяца завершения, отмечают праздник Любомир, посвященный веселым славянским свадьбам. Что это за праздник такой, и почему его отмечают именно в эти дни, о том я вам и поведаю. Давным-давно, в те стародавние времена, когда над Мидгард-землей сияли в ночи две луны, а в северном полушарии во все дни климат был теплым и мягким, у наших пращуров был другой календарь, соответствовавший потребностям тех времен. На земле жило множество зверей, которых ныне не встретить, и росло множество растений, которых ныне не увидеть. Случилось так, что одна из лун была взорвана, и ее большие осколки упали на землю. Повернулась тогда земля, накренились ее полюса, и стала морена на 3 месяца укрывать снежным покрывалом земли северные. Много животных, птиц и растений погибло от тех перемен. Пришлось и людям подстраивать свой быт под новые условия жизни. Весной сеять и сажать, а под осень собирать урожай. Все теплое время уходило у селян на труд. И вот тогда мудрый жрец по имени Любомир установил новый порядок: заключать семейные союзы начиная с 22 дня месяца завершения лета, свадьбы справлять многие, всем миром, и поддерживать молодых словом добрым, да подарками щедрыми, чтобы детей расы великой наделять силами родов древних, от богов небесных и щедрот матери сырой земли. Прижился во всей России этот обычай, ведь ко дню Любомира по всем весям заканчивается сбор урожая, есть что на стол ставить, гостей угощать, да и гости на свадьбу приходят не с пустыми руками. В эти дни свадеб играется много, шумно да задорно. А если в одном селе несколько пар заключают семейные союзы, то бывает, что объединяются празднества в единое действие, и идет тогда весельем полное, от всего мира свадьба великая, от того и радости, и задора, по всей земле, и до небес. Вот такой он праздник, Любомир. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.